Глава 9. Охота на химеру. Исход боя был неизвестен никому, даже самому Рублеву. Он никак не ожидал, что Белов останется жив. А за Рублевым была сила. А у Белова более мощное оружие, которое называется месть. Он жаждал мести за попытку Рублева его убить. Поэтому шансы у противников были равны. Первый бой Белов проиграл из-за того, что не задумывался над превосходством противника в силе, и положился на свои военные привычки и инстинкты. Сейчас он должен был учесть все, иначе мог просто не выжить. Это будет их последняя схватка. «Все готово», — сказал программист, оторвавшись от монитора. «Осталось только ввести подтверждение». «Погоди немного», — остановил сталкера полковник. «Нужно дождаться окончания боя». «Медлить нельзя», — глаза Листа вспыхнули, как факел. «Я понимаю, но считаю необходимым увидеть окончание боя», — возразил Клименко. — Рублев может снова выкинуть какую-то гадость, — встал на сторону Листа программист. Клименко отвернулся и начал следить за развитием событий. Ученый атаковал Белова как только мог, но все его атаки пошли в никуда, потому что Белов успевал от них вовремя уклониться. Было заметно, что Рублева это злило. Он рассчитывал быстро покончить с Беловым и заняться нами. Рублев отошел подальше от противника, скрылся в темной части комнаты и, кажется, пропал. Но вскоре сверху послышался его рев. Белов ожидал атаки и успешно отразил ее. Долговец перекатился на спину, оттолкнул Рублева так, что тот отлетел и упал на торчащие прутья. Взвыв от боли, он попытался оторваться от прутьев. В этот момент к нему приблизился Белов, вонзил когти в брюхо Рублева и разорвал его надвое. Профессор мгновенно затих, из разорванной плоти потекла бурая кровь. «Вот и все», — сказал капитан и направился к сталкерам. «Живой!» — радостно воскликнул топор. «А вы меня и похоронить успели?» — сказал Белов, когда подошел к сталкерам вплотную. «Топор, не как ты. Просто я перестал видеть после того боя», — объяснил он. «Белый, это я, топор. Молодец, вслепую, так его!» Топор руками описал, как и сколько раз Белов сделал профессора. «Я долго за вами шел. Трудно было отыскать ваш след, когда в ржавом лесу начался пожар, но хорошо, что Шнура встретил. Он-то и сказал мне, куда вы пошли». «Шнур жив?» – удивился полковник. «Я думал, его давно убили вместе с его группой». «Я нашел его вместе с группой во враге недалеко от Янтаря. Никто из них не помнил, как туда попал, но все помнили этого, Хаммера», – сказал капитан. «И где они сейчас?» – поинтересовался Клименко. «Я их на Янтарь отправил, а потом пошел по вашему следу», – ответил Белов. «Это хорошо, что все так отлично складывается». «Не говори так, зона не простит», – перебил полковника Лист. «Да она на нашей стороне», – удивился тот. «Она всегда на своей стороне и никогда не примет сторону человека». Лист дал знак программисту, и тот ввел подтверждение. Установка на мгновение приостановилась, а потом пространство кольца начало заполняться субстанцией, чем-то похожей на серый кисель, начиная от края и сходясь к середине кольца. «Прошу», — сказал программист, — «я ввел точные координаты, вы попадете в точку времени, когда этой цепочки событий еще не было, то есть она еще не началась, поэтому у вас будет около 2-3 дней, точнее сказать не могу». «Думаю, нам хватит столько времени, чтобы все сделать», — сказал Лист. «Куда делся Рублев?» – встревоженно спросила Дарья. «Я по инерции посмотрел туда, где лежало тело Рублева, но его там не оказалось. Белов отошел от нас и остановился посреди комнаты». «Неужели вы думали, что меня можно обыграть?» – голос Рублева звучал отовсюду. «Я уже говорил, что ничего у вас не получится». Рублев спрыгнул откуда-то сверху и приземлился на все 4 лапы. От его раны не осталось и следа. «Когда ты уже сдохнешь?» – прошипел кирпич. «Надеюсь, что не скоро», — ответил профессор. «Понимаете, я внедрил в свое тело один прибор моей разработки, так называемый ускоритель роста клеток. Именно благодаря ему я так быстро поднялся на ноги». «Еще скажи, что сделал его не для себя, а для вооружения армии», — скептически заметил топор. «Именно», — опроверг Рублев сарказм сталкера. «Но это было слишком дорого для нашей экономики, и, как другие мои идеи, она показалась безумной». Вот, например, машина времени. В словах профессора послышались странные нотки, он явно что-то задумал. Всего одна деталь из площадки, и установка не работает. Ученый взмахом лапы вырвал из установки кусок металла, и установка начала медленно останавливаться. Похожая на кисель субстанция стала стремительно уменьшаться в объеме и вскоре исчезла вовсе. А теперь поймайте меня». Рублев в мгновение ока метнулся к дыре в стене. Белов попытался его остановить, но профессор оказался проворнее. Он проскочил мимо Долговца и скрылся в проломе. «Мне это не нравится. Но почему, как только мы приближаемся к цели, вдруг что-то идет не так? Нужно вернуть то, что он похитил, и разобраться с ним раз и навсегда. Уничтожить, в конце концов, эту сволочь». Лист сжал руку в кулак, перескочил через стол и направился прямо в пролом. «Он прав. Это не может продолжаться вечно». Полковник сменил рожок и пошел за сталкером. «Я хотел помочь Кирпичу встать, но тот отказался от моей помощи. Ранение было несерьезное, но сталкер потерял много крови и ослабел. Оставь его здесь, я послежу за ним», — предложил программист. «Хорошо, поручаю его тебе», — согласился я. Неподалеку валялся калаш скворца, я поднял его и передал Кирпичу. «Я тоже останусь здесь, идите без меня», — сказал Белов. Мы ушли, оставив сталкеров возле машины времени, которая до нашего возвращения так и останется просто легендой и мечтой всего человечества. «Видишь его?» — спросил топор Листа. «Он, должно быть, ушел туда», — сталкер указал на довольно большой вентиляционный ход. Помещение, в которое мы попали, протянулось метров на 300 вперед и имело метров 100 в ширину. В нем был какой-то полигон или что-то в этом роде. «Неплохое футбольное поле могло бы получиться», — заметил топор, когда выпрыгнул из хода и приземлился на неровный пол. «Только здесь совсем другие игры играли», — отозвался Белов, который в последний момент передумал и решил пойти с нами. Периметр комнаты был завален мусором, пол покрыт толстым слоем пыли. По стенам кто-то стащил столы и стулья, как будто и правда собирался играть в футбол. Дверь одной из боковых комнат была заблокирована столом. «От кого здесь прятались?» – прошептал Клименко, пытаясь от греха подальше обойти эту дверь. «А мне интересно, что там». Топор напрягся и тащил железный стол от двери. Дверь скрипнула, когда он потянул ее на себя. Остальным тоже было интересно, поэтому все вытянули шеи и посмотрели через плечо топора. Обычный операционный кабинет, ничего интересного. Топор отошел от входа. «Не совсем. Где ты видел в операционной такие приборы?» Лист зашел в комнату, подошел к лотку с инструментами, взял один и покрутил его в руках. Инструмент был похож на отвертку. При более внимательном изучении казалось, что это и есть отвертка. Тут же стояло операционное кресло с высохшими пятнами крови на серых простынях. «Это чтобы гайки народу прикручивать, буквально», — сказал топор, заглядывая в комнату. «Винтов Сергей Витальевич», — прочитал я на табличке, которая стояла на заваленном бумагами столе. «Винт», — догадался Клист. «Не понял», — сказал Клименко. «Винтов — это настоящая фамилия Рублева», — пояснил Лист. «Видно, натворил он дел в зоне, что фамилию менять пришлось». «Ого!» Удивился топор, рассматривая шкаф, за стеклянными дверцами которого были видны механические части тела, и внезапно догадался. «Здесь его и собрали, Хаммера». «И разобрали тоже здесь», — добавил Лист. «Странно это, погибать там, где родился». «Так часто бывает», — успокоил топор. «Но почему Хаммер думал, что он из будущего или из...» Я замолчал, потому что запутался во всех этих временных понятиях. «Так было выгодно Рублеву», — пожал плечами Лист. «Но почему именно ты, Лист?» Топор подошел к сталкеру и посмотрел ему прямо в глаза. «Не сгущай краски», — отмахнулся Лист. «Откуда я могу знать?» Лист действительно этого знать не мог. «Пойдемте отсюда, не нравится мне это место. Да и Рублева нужно догонять», — одернул сталкера в полковник. «Времени правда мало», — сказал Лист и последовал за полковником. «Что им в лабораториях не сидится?» — прошептал я, когда вышел из комнаты. «Это ты о ком?» услышал мои слова топор. «Об ученых этих. Сидел бы сейчас профессор наш над своим исследованием вакцины против рака или что там они обычно изобретают. А нет, надо мир, видеть или захватить. Без этого никак», — сказал я. «Чем же тебе так насолили, ученые?» — топор усмехнулся. «Да не ученые, а Рублев. Ты что, не видишь, что кругом происходит? Я как будто первый раз увидел топора. Тогда и я не понимаю». Мы подошли к вентиляционной шахте, которая казалась намного больше, чем поначалу казалось. «Кто первый?» – спросил топор. «Я!» – вызвался Клименко и юркнул в шахту. Кирпич подполз к монитору и внимательно начал рассматривать интерфейс программы. Через пару минут он сдался, развернулся спиной к компьютеру и оперся о стол, на котором тот стоял. Программист посмотрел на Кирпича сверху вниз. «Долго их нет», – сказал он. Как ни крути, они начали охоту на химеру, да еще и на необычную. Кирпич сморщился, попытавшись облокотиться на раненую руку. «Разобрался, как это работает?» — спросил сталкер, указывая в сторону остановившегося кольца. «Да, не просто это было, но теперь остается только ждать, когда вернутся листы и стальные и принесут деталь». «Непривычно сидеть и ждать», — сказал кирпич. «Это лучше, чем закончить как студент или скворец», — сказал программист. «Думаешь, они этого желали?» «Нет, такого никто не хочет, даже он», — программист указал на искореженное тело Хаммера, которое лежало недалеко от них. «Ведь он был роботом и действовал не так, как ему хотелось, а по программе, но мог ли он подумать, что проиграет?» «Его программа есть мысли и чувства, манера поведения и каждое движение. Я не думаю, что он жалеет сейчас о том, что проиграл. И если рассудить, что отличает нас от него? Его программа прервалась, его больше нет, а мы...» Программист отвернулся от Хаммера. «А ты как в зону попал?» «Надоели все эти обязанности, и жизнь обычной надоела. А так бы никогда сюда не полез», — ответил кирпич, рассматривая свод потолка. Было настолько тихо, что когда сталкеры замолчали, тишина стала давить на уши. Кирпич задремал, а программист разглядывал потолок. Раздался какой-то шум. Программист осмотрелся и заметил, что тело Хаммера исчезло. «Кирпич!» — позвал сталкера программист. «Чего тебе?» «Хаммера нет», — сказал он. «Он что, сам ушел?» — не понял кирпич с просонья. «Не знаю, может, и сам». Программист еще раз внимательно все осмотрел, снова сел на стул, закрыл глаза и не заметил, как заснул. Шахта то сужалась, и нам приходилось ползти, то расширялась так, что мы могли идти в полный рост. Кругом стоял затхлый запах, который не выветрился годами. На стенах шахты появились наросты, к которым мы старались не прикасаться. Когда шахта снова сузилась, полковник замер. В наступившей тишине отчетливо были слышны звуки капающей воды. Раньше их не было. Клименко немного помедлил и повел группу дальше. «Скоро этот лаз закончится?» — спросил топор, и его слова разнеслись эхом, отскакивая от поверхности шахты. «Тише! Неизвестно, что нас ждет в конце тоннеля». Фонарик полковника начал медленно гаснуть, когда впереди показался просвет. Клименко выключил фонарик, и мы погрузились в полную тьму. Если бы не тяжелое дыхание полковника, я бы, наверное, мог сказать, что он просто пропал. Вскоре я увидел свет, и продвигаться стало легче. «Чисто», — сказал Клименко, выглянув из шахты. Он повис на руках, спрыгнул куда-то вниз и пропал из виду. Когда я вылез, то увидел полковника, стоящего возле приоткрытой двери. Он смотрел в нее, но либо не решался войти, либо просто ждал нас. Из шахты появилась голова Листа, а потом и топора. Они по очереди спустились и встали за спиной полковника, как и я. «Я пошел», — сказал полковник и ступил внутрь. В помещении было темно, монотонно капала вода, и падение каждой капли сопровождалось гулким эхом. Войдя в комнату, я машинально попробовал нащупать выключатель. К моему удивлению, мне это почти сразу удалось. Ни на что не надеясь, я щелкнул выключателем. Лампы дневного света одна за другой осветили помещение. Комната оказалась отделом кадров. На стеллажах стояло и лежало огромное количество запыленных папок для бумаг и прочего офисного барахла. Мы прошли эти стеллажи и увидели стол, за которым сидел скелет человека с повернутым влево черепом. Скончался на работе. А может, и не скончался. Посмотри, ребра поломаны. А значит, грудная клетка была повреждена. Вследствие этого он и погиб, — сказал я. «А может быть, это она?» — недоверчиво спросил топор. «Нет, именно он. Кости слишком толстые для женских», — не согласился я. «Ты что, криминалистом работал?» — спросил Клименко. «Было дело», — ответил я. «С каждой минутой все больше узнаешь о тех, кто рядом с тобой», — пробормотал Лист как бы про себя. «Здесь следы, и, кажется, это следы химеры», — сказал топор. На полу я увидел огромные отпечатки лап, которые остались на толстом слое пыли. Следы вели к небольшому пролому в стене, в который едва мог пролезть человек. «Не любит наш профессор ходить через двери», — заметил топор, заглядывая в пролом, за которым находилась еще одна комната. «Мы по очереди зашли в нее». Среди обгорелых стен лежали остатки лабораторного оборудования. Сплавленные друг с другом стеклянные колбы свидетельствовали, что здесь был сильный пожар. Мне казалось, или в комнате действительно было жарко. «Что-то здесь не так», — остановился полковник. «Здесь жарко, а этот пожар свежий. Если присмотреться, здесь еще стены дымятся», — подтвердил опасение полковника Лист. «Значит, профессор напоролся на жарку и напролом прошел сквозь нее?» — спросил я. «Выходит, что так», — — не стал спорить Лист. «А как нам пройти через эту аномалию?» — спросил Клименко. «Очень просто. В тех местах, где прошел профессор, отчетливо виден след, который выгорел меньше. Это значит, что жарко расположено с противоположной стороны», — объяснил Лист, но полковник явно ничего не понял. «Я хотел ему рассказать о моем опыте с патронами, но передумал. А вдруг это будет нелепо выглядеть в его глазах?» Лист пошел первым, приказав всем двигаться за ним след в след, иначе к концу пути мы могли кого-то не досчитаться. Хорошо, что комната была достаточно широкой, и у нас была возможность вовремя разглядеть аномалию. Лист удачно вошел в аномальное поле. Его план отлично сработал. Там, где стены были менее обгорелыми, можно было безопасно миновать аномалию. Я тоже старался следовать за Листом след в след, хоть ног у меня и не было. Выгоревшие стены сменились обычными серыми, и мы вздохнули спокойно. «Слишком просто мы прошли этот участок. Подозрительно это как-то», — сказал Топор. «Не вижу в этом ничего подозрительного», — ответил Клименко. Полковник сделал шаг назад, и в тот момент, когда он опустил ногу на пол, за его спиной сработало жарко. Он дико закричал. Не прошло и нескольких секунд, как его обугленное тело упало возле аномалии. Полковника не стало. Мне было его искренне жаль. Хоть он и был из спецслужб, но за время похода стал своим в доску. Позади нас послышались шаги. Я обернулся и увидел Дарью с винтовкой в руках. «Что ж вы обо мне забыли?» — немного растерянно спросила она. «Ты где была?» — спросил недоверчиво Лист. «Отстала», — ответила она. «Потом разберемся», — сказал я и объяснил ей, как пройти аномальное поле. Девушка благополучно перешла к нам. «Мне повторить свой вопрос?» Лист был похож на строгого преподавателя. «Мне стало страшно», — призналась Дарья и опустила голову. «У всех сталкеров такое бывает», — поддержал ее Топор. «Только они не прячутся от противника», — сказал Лист. «Просто нужно сказать себе, что все хорошо», — Топор пропустил его слова мимо ушей. Лист хмыкнул и пошел вперед, не дожидаясь окончания разговора. Белов отсутствовал около часа. Вернувшись, он застал такую картину. Программист спал, откинув голову назад. Кирпич тоже дрых на полу возле стола. «Совсем сталкеры подурели», — подумал Долговец. Ничего не говоря, он остановился возле программиста и стал ждать, когда тот проснется. Почувствовав на себе чей-то взгляд, сталкер проснулся через пару минут. Первое, что он увидел, была клыкастая морда Белова. Сталкер инстинктивно отпрянул назад и, не удержавшись, упал со стула, при этом умудрился свалиться на кирпича, который вскрикнул от неожиданности. «Зачем так пугать?» — возмутился кирпич. «А если бы это был не я, а профессор?» — вопросом на вопрос ответил капитан. Он развернулся, лапами расчистил себе от камня небольшую площадку, лег на нее и явно собрался спать. «Эй, ты чего?» — спросил программист. Увидев, как удобно устроился Белов, он возмутился. «Мне можно, а вы охраняете отряд от случайного вторжения», — сказал Долговец и отвернулся от сталкеров. «Куда ты ходил?» — спросил кирпич. «За подмогой. Скоро сюда придет Шнур с группой». «Они мне должны, поэтому быстро согласились», — ответил Белов. «Но как они так быстро доберутся до Припяти?» — спросил программист. На территории ученых стоял поломанный БТР. Так вот, один из его группы разобрался, в чем поломка, и к тому времени, как я пришел к ним, они уже починили его. Голос капитана звучал очень слабо, он почти заснул. «Но как они узнали, что тебе понадобится помощь? И как ты так быстро добрался до Янтаря?» Сразу два вопроса свалилось на голову Белова. «Еще тогда, когда их туда сопроводил, предупредил, чтобы были готовы помочь. А как я так быстро добрался до Янтаря, этого я вам не скажу». «Тело Хаммера ты убрал?» — спросил программист. «Нет. А что?» Больше Долговец ничего не сказал. Широко оскалив пасть, он зевнул, покошачьи положил голову на лапы и погрузился в сон. Аномальное поле закончилось, и мы перешли в безопасную зону. Долго тянулся коридор. До половины выкрашенные стены уже порядком надоели. Впереди был поворот, за которым оказалась закрытая дверь. «Есть предложение?» — спросил Топор. «Можно попробовать взломать замок», — предложила девушка. Лист для полной уверенности подергал за ручку. Дверь была заперта. Пока он, сморщив лоб, думал, как ее открыть, я немешкой направил замочную скважину, дул автомата и нажал на спуск. Несколько пуль срикошетили, и их свист исчез за спиной. «Предупреждать нужно», — возмутился Лист. Дверь была открыта, и хотя Лист потом и ворчал, действие себя оправдало. Мы вошли в абсолютно темную комнату. Трюк с выключателем не сработал, поэтому пришлось пробираться почти вслепую. Слабое свечение, которое исходило от меня, мало помогало. Впереди послышался шорох. Мы подошли ближе и обнаружили Рублева, который лежал на каменном полу и тяжело дышал. Наше присутствие он давно засек, но никак не отреагировал. Значило ли это, что аномальное поле его почти убило? Нам оставалось только проверить эту догадку. Лист попытался разглядеть Рублева в кромешной тьме. Он приблизился к нему почти вплотную, когда профессор пошевелился. Дарья держала оружие на изготовку и могла в любой момент выстрелить в профессора. Правда, неизвестно, как она смогла бы его увидеть. «Нашли меня?» – прохрипел профессор, когда Лист попал в поле его видимости. «Это было нетрудно сделать», – ответил Лист. «Не хочется признать, но вы выиграли». Рублев дышал часто и прерывисто. «Чего уж так сразу? Ты стольких сталкеров успел угробить, а теперь сам подыхаешь. Как это, а?» По голосу Листа было понятно, что он что-то затевает. После смерти Скворца Лист сильно изменился и перестал слушать нас. «Извиняться я не стану. Вы меня все равно не поймете». Рублев выдавливал из себя каждое слово. Профессор умирал. Его тело было покрыто ожогами, а в некоторых местах плоть отпала от тела и были видны кости. Жалеть его я не стал бы. Он столько натворил в зоне, что просто заслуживал смерти. «Зона меня достала. Я просчитался», — сказал он. «Зона играть себе дороже. Вы, ученые, этого никогда не понимали. Зона — это не просто аномальная территория. Она живая, умеет думать и делать логические заключения, которые убивают сталкеров и всех, кто находится в ней. Если ты не понравился зоне или навредил ей, то ты труп. И только вопрос времени, сколько ты походишь под пасмурным зонным небом», произнес Лист очень странную речь. Я знал, он что-то задумал и ведет дело к развязке. «Где детали от машины времени?» спросил я, понимая, что силы стремительно покидают Рублева. «Не могу вспомнить», ответил он. «Это в твоих же интересах. Если мы перенесемся назад во времени, ты будешь жив». Лист сказал это так убедительно, что профессор указал лапой на стол, который стоял недалеко от нас. На нем лежала та самая часть, которой не хватало в установке. Я подошел к столу и взял ее. «Пойдем, Лист», — сказал я, но сталкер меня не услышал. Он сидел над профессором. В нем как будто случился перелом, которого никто не ожидал. «Лист, пойдем», — попросила Дарья. Я заметил, что сталкер непрерывно смотрит на умирающего профессора. Лист никуда не собирался уходить. Я понял, что сталкер хочет убить Рублева и отомстить за всех тех, кто погиб от его руки или по его вине. «Лист, лучше пойдем отсюда. Лист!» Но сталкер не слышал топора, который хотел его забрать. Он столько натворил, что ему нет прощения, и он не может просто так умереть. Лист поднялся в полный рост и посмотрел на нас. Я заметил, как в его руке блеснул нож Клименко. Он незаметно забрал его в тот момент, когда Дарья окликнула нас. «Не делай этого!» – попросил топор. Лист размахнулся и вонзил в сердце профессора нож. Тот дернулся, но все еще был жив. Лист не промахнулся, просто оставался дублирующий орган. Второй раз Лист вогнал нож по самую рукоять. Профессор дернулся, тело его обмякло, глаза закрылись. Рублев больше не мог представлять для нас угрозу. «Ну и чего ты добился?» – спросил топор. «Я отомстил за Скворца», — ответил Лист и пошел обратно. «В зоне не возвращаются теми же путями, какими приходят», — сказал я. «И что с того?» — отстраненно сказал Лист. «Это первое правило, которому ты меня научил», — сказал я. «И это было действительно так». «Мне наплевать на все эти правила». Лист вернулся в коридор, и нам ничего не оставалось, как пойти за ним. По пути назад мы наткнулись на обгоревший труп полковника. Сколько времени мы были в одной группе, что непривычно было без него. Поодиночке мы обошли его тело, и Лист повел нас через аномальное поле. Мне казалось, что сталкер совсем перестал думать о безопасности, когда пересекал это поле. Он как будто ничего не видел и шел напролом сквозь него. Главный враг был убит. Хаммер тоже не представлял угрозы. Оставалось только вернуть прежнюю зону, и тогда все станет на свои законные места».